Когда она уже мчалась навстречу Торну, Эрагон установил мысленную связь с нею, затем с Арьей, а через Арью с Блёдхгармом и остальными эльфами. Поскольку Арья служила ему как бы мостиком в этом общении, он мог сосредоточиться исключительно на её мыслях и мыслях Сапфиры. Он так хорошо знал их обеих, что не сомневался. Их реакция никогда его не подведёт и не отвлечёт от главной цели во время этой решающей схватки. Покрепче взяв щит в левую руку, он вытащил из ножен свой скромосакс и сразу поднял руку, чтобы при взмахе мечом случайно не поранить крыло Сапфиры, её шею или плечо, ибо всё это находилось в постоянном движении. «Хорошо, что вчера вечером у меня хватило времени усилить скромосакс с помощью магии», подумал он, и Арья тотчас откликнулась его мыслям. «Будем надеяться, что твои чары окажутся достаточно прочными. Но помни, всё время старайся держаться как можно ближе к нам. Чем больше будет расстояние между тобой и эльфами, тем сложнее нам будет поддерживать с тобой связь и помогать вам с Сапфирой». Торн не стал атаковать их ни сверху, ни с фланга. Когда Сапфира приблизилась к нему, он, почти не шевеля крыльями, ловко вильнул телом, ускользнув в сторону и заставив её подняться до одного с ним уровня. Пока что он даже не пытался ей угрожать. Оба дракона словно повисли в воздухе, балансируя на крыльях в потоках ветра, ярдах в 50 друг от друга. Шипастые кончики их хвостов нервно подёргивались. Морды были искажены хищным оскалом. «Он стал ещё крупнее», — заметила Сапфира. «А ведь в последний раз мы с ним сражались всего недели две назад. И с тех пор он успел вырасти ещё фута на 4, если не больше». Она была права. Торн стал и длиннее, и шире в груди, чем тогда, во время воздушного сражения над пылающими равнинами. Он едва перестал быть детёнышем, но был уже почти таким же огромным, как Сапфира. Эрагон нехотя перевёл взгляд с дракона на всадника. Мурток был без шапки и без шлема. Его длинные чёрные волосы развивались за плечами, точно блестящая грива. Черты его лица стали гораздо жёстче, чем во времена их близости с Эрагоном. И Эрагон понимал, что на этот раз Мурток не станет проявлять милосердие. Да попросту и не сможет этого сделать. Несколько тише, чем в первый раз, но всё же весьма громко, он сказал Эрагону: «Вы с Сапфирой причинили нам немало горя. Гальбаторикс пришёл в ярость из-за того, что мы тогда тебя отпустили. А после того, как вы прикончили его раззаков, он был в таком гневе, что и сам убил 5 своих слуг. А потом переключился на нас с Торном. И мы оба тогда страшно пострадали. Из-за тебя, Эрагон. Но больше мы этого не допустим». И Мурток отвёл руку назад, готовясь нанести удар мечом, и Торн уже рванулся вперёд, но Эрагон вскричал: «Погоди! Послушай! Я знаю, каким образом вы оба сможете освободить себя от клятв данных Гальбаторикса!» Лицо Муртага мучительно исказилось. В его глазах явственно читалось выражение отчаянного, страстного желания переменить свою судьбу. Он немного опустил руку с зажатым в ней зарраком. Потом вдруг нахмурился, сплюнул куда-то вниз и крикнул Эрагону: «Я тебе не верю! Это невозможно!» «Возможно! Дай мне несколько минут, и я объясню это тебе!» Мурток, казалось, боролся с собой. На мгновение Эрагону показалось, что он ему откажет. Торн, изогнув шею, оглянулся на своего всадника. Похоже, они что-то мысленно обсуждали друг с другом. «Да чёрт с тобой, Эрагон!» — сказал вдруг Мурток почти спокойно и положил зарок перед собой поперёк седла. «Ты в очередной раз поймал нас на эту наживку, чтоб тебе провалиться! Мы уже смирились с выпавшей нам судьбой, а ты снова вздумал мучить нас надеждой, от которой мы уже отказались. Но учти, Если эта надежда все же окажется тщетной, то клянусь, братец, я отрежу тебе правую руку еще до того, как мы доставим вас Гальбаториксу. Она тебе все равно не понадобится для того, чем ты будешь заниматься в Урубаэне. Эрагону тоже захотелось пригрозить ему, но он подавил это желание и, опустив свой скоромосакс, сказал: «Гальбаторикс, конечно же, никогда не сказал бы этого тебе, но когда я был у эльфов...» «Эрагон, ничего больше ему о нас не рассказывай!» Тут же услышал он предостерегающий голос Арьи. «Я узнал, что если переменится сама твоя сущность, изменится и твое истинное имя, и то, как оно произносится на древнем языке. То есть все это отнюдь не высечено резцом на лезвии клинка, Мурток. Если ты и Торн сможете кое-что изменить в себе, ваши клятвы уже не будут до такой степени связывать вас. А если изменятся и ваши истинные имена, Гальбаторикс полностью утратит власть над вами». Торн подплыл еще на несколько ярдов к Сапфире. «Почему ты никогда прежде не упоминал об этом?» – спросил Мурток. «Я тогда был еще очень в себе не уверен». Теперь между Торном и Сапфирой осталось не более 50 футов. Страшный оскал Красного Дракона почти исчез. Лишь верхняя губа угрожающе приоткрывала огромные клыки. В его сверкающих алых глазах появилось выражение, несколько странное для дракона. Выражение недоумения и всеобъемлющей печали. Словно он надеялся, что Сапфира или Эрагон скажут ему, зачем его вырастили, сделав из него вечного пленника Гальбаторикса, который постоянно унижает его и оскорбляет, заставляет его уничтожать людей и своих сородичей, драконов. Торн чуть вильнул кончиком хвоста, принюхиваясь к Сапфире. Она тоже принюхалась к нему. И из пасти ее высунулся язык, словно она пробовала запах Торна на вкус. Жаль, что Торн отгородился от Эрагона и Сапфиры мысленным барьером. Им очень хотелось обратиться непосредственно к нему. Однако и сами они тоже не решались открыть Красному Дракону свои мысли. Находясь так близко от Торна и Муртага, Эрагон заметил, что вены на шее у Муртага вздулись от напряжения, а на виске нервно пульсирует синяя жилка. «Во мне не так уж много зла», – теперь Мурток говорил почти спокойно. «И при сложившихся тогда обстоятельствах я, в общем, сделал для тебя все, что мог. Между прочим, я сомневаюсь, что ты бы выжил, если бы наша мать сочла, что лучше оставить в Урубаэне тебя, а меня спрятать в Карвахале. Вряд ли тогда ты стал бы лучше меня». «Возможно. Возможно, что и не выжил бы, и лучше тебя бы не стал». Мурток ударил себя в грудь кулаком, и нагрудная пластина его лат ответила гулким звоном. «Ага, значит, ты это все же признаешь. Но в таком случае, как же ты можешь рассчитывать, что я последую твоему совету? Если я и так хороший человек, если я и так совершил немало хороших поступков, то чего же еще от меня ожидать? В какую еще сторону я должен меняться? Я что же, должен стать хуже, чем есть? Или стать таким же чудовищем, как Гальбаторикс? Чтобы затем освободить свою душу от этого черного зла? Вряд ли подобное решение будет разумным. Если же мне удастся именно таким образом переменить свою сущность, тебе вряд ли это понравится. Боюсь, тогда ты попросту проклянешь меня и станешь ненавидеть столь же сильно, как сейчас ненавидишь Гальбаторикса!» Эрагон в полном отчаянии воскликнул. «Да, но ты вовсе не должен становиться ни хуже, ни лучше. Ты просто должен стать другим. Ведь в мире существует множество самых разных типов людей и сколько угодно способов вести себя достойно. Посмотри на того, кого ты действительно любишь и уважаешь. Даже если он выбрал в жизни совершенно иной путь, чем ты. Постарайся последовать его примеру. Возможно, на то, чтобы действительно изменить свою сущность, потребуется немало времени. Зато ты сможешь расстаться с Гальбаториксом. Сможешь, если захочешь, покинуть Империю. И вместе с Торном присоединиться к Варденам. Все тогда будет в твоей власти. и ты всегда будешь волен поступать в соответствии с собственными целями и желаниями. А ты не забыл, Эрагон, о данной тобой клятве отомстить за смерть короля Храдгара? Напомнила ему Сапфира. Но он оставил ее вопрос без ответа. Мурток, оскалившись, усмехнулся. «Значит, ты просишь меня стать совершенно другим, чем я теперешний. Значит, если мы с Торном хотим спасти себя, то должны уничтожить свою теперешнюю сущность. Да такое спасение куда хуже нашей нынешней беды. Прошу тебя, подумай. Просто позволь себе постепенно меняться, перерастать в нечто отличное от тебя теперешнего. Это очень нелегко, я понимаю». Но ведь все люди так или иначе в течение жизни меняются. Для начала отпусти свой гнев. Очисти от него свою душу. И сразу почувствуешь, что и Гальбаторикс тебе не указ. Отпустить свой гнев? Неприятно рассмеялся Мурток. Ну хорошо. Допустим, я отпущу свой гнев. Но тогда и ты позабудь о своем гневе. Забудь о том, что Империя убила вырастившего тебя дядю и сожгла вашу ферму. Гнев определяет нашу сущность, Эрагон. Без него и ты, и я стали бы просто пищей для могильных червей. И все же... Мурток на минуту прикрыл глаза. Затем провел рукой по гарде Заррака, словно успокаивая его. Вены у него на шее немного опали, но синяя жилка на виске все еще продолжала нервно пульсировать. Должен признаться... Твоя идея меня, безусловно, заинтересовала. Возможно, мы сможем вместе еще подумать над нею, когда ты окажешься в Урубаэне. Но для этого необходимо еще, чтобы наш правитель позволил нам видеться наедине. Чего, скорее всего, не произойдет. Я думаю, ему удобнее будет держать нас порознь. Во всяком случае, я бы на его месте именно так и поступил. Эрагон крепче стиснул рукоять меча и спросил. «Ты, похоже, уверен, что мы с тобой непременно вместе окажемся в цитадели Гальбаторикса?» «Ну да, естественно. Я в этом уверен, братец!» Коварная улыбка растянула губы Муртага. «Неужели ты не понимаешь, что даже если бы мы с Торном и хотели изменить свою сущность, мы все равно не сумеем в один миг этого добиться? И до тех пор...» Пока подобная возможность нам не представится, мы будем оставаться во власти Гальбаторикса. А Гальбаторикс со всей строгостью потребовал, чтобы мы непременно доставили к нему вас обоих. И у нас уже не возникает желания снова бравировать, рискуя вызывать его неудовольствие. Один раз мы уже сумели одержать над вами верх. И, надеюсь, с легкостью сделаем это снова». Языки пламени вырвались из пасти Сапфиры, и Эрагон с трудом удержался, чтобы не ответить Муртагу какой-нибудь резкостью. Он понимал, что в таком случае кровопролитие стало бы неизбежным. «Прошу вас обоих, Мурток и Торн!» Снова начал он, стараясь говорить по возможности спокойно. «Хотя бы попробовать сделать то, что я вам предлагаю! Неужели желание противостоять Гальбаториксу совсем тебя покинуло, Мурток! Ты и твой дракон никогда не сумеете освободиться от его страшной власти, если так и станете покорно исполнять все его приказания!» «Ты недооцениваешь Гальбаторикса, Эрагон!» – прорычала Мурток. «Ты просто не знаешь, сколь велико его могущество! Он в течение сотни лет создавал рабов, подчиняя их себе с помощью их истинных имен. Это продолжается с тех самых пор, как он взял на службу нашего отца. Неужели ты думаешь, что он и сам не знает, сколь сильно может меняться истинное имя за время жизни, меняя тем самым и сущность своего хозяина? Ему наверняка все это известно, и он давно уже предпринял соответствующие меры предосторожности. И если бы в какой-то момент мое истинное имя или имя Торна вдруг переменилось, эти перемены... незамедлительно спустили бы с крючка тех сторожевых псов, которые своим лаем обо всем известили бы Гальбаторикса. И он, не сомневаюсь, сумел бы заставить нас вернуться к нему в Урубаэн, а потом снова накрепко привязал бы к себе такими узами, из которых нам уже никогда было бы не вырваться. Но это только в том случае, если бы он смог угадать ваши новые имена. Но тут уж ему равных нет. Мурток вновь поднял Заррак. Мы с Торном, возможно, и воспользуемся в будущем твоим предложением, но лишь тщательно его изучив и соответствующим образом подготовившись. Мы не желаем обрести свободу лишь для того, чтобы снова дать Гальбаториксу возможность выкрасть нас и полностью подчинить себе. Он взмахнул Зарраком, и лезвие меча блеснуло у него над головой. А потому у нас нет выбора. Нам всё-таки придётся проводить вас с Сапфирой в Урубаэн. Но что, Эрагон, сдашься без боя? Или будем драться? Более не в силах сдерживать себя, Эрагон ответил. Да я скорее сам себе сердце из груди вырву, чем сдамся тебе без боя. Лучше попробуй у меня из груди сердце вырвать, ответил Мурток, рубанул мечом воздух над головой и с диким боевым кличем ринулся в бой.